Глава 35. Кощей даже отодвинулся от стола, демонстрируя, что совсем не против того, чтобы я устроилась на его коленях. Но веселый огонек в его глазах красноречиво говорил, что Кощей уверен, что решимости мне не хватит. «Передумала?» — довольно улыбнулся он. Вместо ответа я плюхнулась на его колени. «А ты тяжеловато для призрака». Наигранно вздохнул он. «Может, хватит с тебя и клубники?» За эту реплику я удостоила его по-настоящему убийственным взглядом. «Не хочешь делиться, так и скажи. Нечего сюда мой вес приплетать. Тем более фигура у меня что надо». Он хмыкнул и с легкой улыбкой положил обе ладони на стол, беря столовые приборы. Я оказалась в плену его рук. От этих вынужденных объятий сердце забилось быстрее. А когда он подался вперед, чтобы отрезать кусочек стейка и скользнул щекой по моему лицу, я забыла, как дышать. Его близость просто сводила с ума. Я всегда реагировала на него не совсем адекватно. А теперь мне хотелось запустить пальцы в его длинные шелковые волосы и притянуть его к себе, поцеловать так, как в моих снах, когда он с не меньшим рвением отвечал мне. Я нервно сглотнула и заерзала ровно до тех пор, пока не уперлась во что-то твердое. «Ой!» — виновато пискнула я. Но теперь, по крайней мере, я знала, что такое тесное соседство со мной его вполне устраивало. «Откуда ты взялась такая на мою голову?» — выдохнул он, поднося к моему рту вилку с наколотым на нее сочным кусочком стейка. Я пожала плечами и аккуратно сняла губами угощение. Вкусно. Не то что призрачные фрукты. Нужно признать, что повар в замке был отменный. Я потянулась за новой порцией аппетитного мяса и снова задела твердую внушительную выпуклость, которую не мог скрыть тонкий бархат халата. «Сиди смирно», — резко сказал Кощей, а затем добавил внезапно охрипшим голосом. «Пожалуйста». Щеки мои моментально вспыхнули, но я, поборов смущение, с вызовом взглянула на него. «А не то что?» И тут я утонула в его потемневших глазах, странно сверкнувших в неверном свете свечей, освещающих залу. Сердце замерло на миг, а потом забилось о ребра, рвущейся на волю птичкой. Зачем я это сказала? Зачем я его провоцирую? Этот едва сдерживаемый голод в черных зрачках, почти полностью затопивших радужку, пугал и завораживал одновременно. Хуже всего то, что если бы он решил его немедленно утолить прямо здесь и сейчас, я не стала бы сопротивляться. Я сама жаждала этого, и меня не остановило бы, что мужчина, к которому меня так сильно тянет, возможно, самый опасный из всех живущих в этом мире. А не то стащишь с меня халат. Он держится на одном лишь поясе, к слову, не слишком туго завязанном. Или ты хочешь продолжить наше общение без одежды? Его насмешливый тон развеял наваждение. Я замотала головой. «Я хочу еще стейка». Он улыбнулся и, отрезав небольшой кусочек румяного мяса, отправил в мой рот. Все же быстро Кощей взял себя в руки. И хорошо. Я бы не смогла остановиться. Я никогда не была поборницей морали, но отношений с женатыми мужчинами не заводила. О семейном статусе Кощея я осведомлена не была. Сколько времени прошло с момента бегства Мары, я не знала. Поэтому самым благоразумным решением было бы доесть стейк и лечь спать. Рядом с Кощеем ко мне вернулась не только способность ощущать, но и усталость. Я зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Велю постелить тебе в гостевой спальне», — сказал он, ссаживая меня с колен. «Нет-нет», — запротестовала я, прижимаясь к нему всем телом. «Не оставляй меня одну. Я боюсь ту женщину, что пыталась тебя убить». В какой-то степени я не солгала. Мара в облике старухи была просто ужасна. Причем ее внешность, как ни странно, пугала меня гораздо больше, чем ее невероятная сила. «Не бойся, олененок». Он ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Мары здесь нет уже 2,5 года. Она будто в воду канула». Это невинное прикосновение взбудоражило в моей груди целый вихрь чувств. Мне не хотелось отпускать его. Я могла оправдывать себя тем, что мне нужно быть рядом с ним, чтобы уберечь от беды в случае внезапного визита сумасшедшей женушки. Но это была ложь. В настоящей причине я боялась себе признаться. Я отчаянно замотала головой и схватила его за рукав. «Я все равно боюсь», — произнесла вслух, а мысленно добавила: «За тебя. В моей спальне только одна кровать. Я могу спать на полу». Я с надеждой заглянула в его глаза. «Ага, свернусь на коврике и, как верный пес, буду охранять его сон. После ночевок на сырой земле мне уже ничего не страшно». «Глупости». Моя ладонь вдруг оказалась в его руке. Опять невинное прикосновение. А сердце в груди так бахает, что, кажется, его грохот сейчас разбудит весь замок. Что со мной творится? Я бы свалила все на гормоны. Но даже в пору моей бурной юности таких острых ощущений и близко не было. Вскоре мы оказались в его спальне. Я даже немного разочаровалась тому, что его руку пришлось так быстро отпустить. «Ложись». Кощей отодвинул край шелкового покрывала. «А ты?» Я никак не могла представить себе властелина царства мертвых, скрючившегося на полу собственной спальни. «И я», — ответил он, обходя кровать с другой стороны. «Но...» — промямлила я. Суть протеста еще не успела оформиться в моей голове, а Кощей уже ответил мне. «Не беспокойся, кровать широкая, мы не будем друг друга касаться». «А-а-а...» протянула я, пытаясь скрыть легкое разочарование. Кощей тем временем развязал пояс халата и снял свое одеяние, собираясь нырнуть под покрывало. «Что ты делаешь?» — возмущенно воскликнула я. «Раздеваюсь. То есть ты будешь спать так? А как же сорочка, колпак, рейтузы?» Я перечислила известный из книг набор средневекового джентльмена, отходящего ко сну. В принципе, мне было все равно, что он на себя наденет, лишь бы не смущал меня своим идеальным телом. Он рассмеялся. «Я привык спать так. А тебе нравятся мужчины в рейтузах?» Я живо представила эту картину и поспешно ответила: «Нет». «То есть все-таки без них?» Он изогнул бровь, а я закрыла лицо ладонями. «Ты так мило смущаешься, олененок». «Почему олененок?» Это глупое прозвище мне не подходило. Но никак мое внутреннее «я» не вязалось с образом наивного, трепетного, трогательного малыша. Твои глаза, они с таким же удивлением смотрят на мир. Ждут чудес. Ну, так-то да. Тут столько всего происходит странного, что только удивляться мне и остается. Больше бы подошло нецензурное слово, но пусть будет удивление. «Сердечко твое колотится так сильно, что я слышу его биение», — продолжил он. «Ты боишься меня. Но твое любопытство пересиливает страх». «Ничего себе у него слух! Больше дефилируй передо мной нагишом. Тогда твои барабанные перепонки точно лопнут от бахающей в моей груди канонады». «А вдруг ты ошибаешься на мой счет?» — еле слышно спросила я. Увидеть в хищнице, охотившейся за кошельками, овечку, ну или олененка, умудриться надо. Кощей с улыбкой покачал головой, а я буквально кожей почувствовала, что воздух стал нагреваться и сгущаться. «Замок», — догадалась я. «Боится, как бы я не рассказала его хозяину свои секреты. Вспомнила что-то?» «Нет», — как можно печальнее, — ответила я. С тех пор, как кое-кто стал плохо справляться со своими обязанностями, в моих землях наплыв заблудших душ. Вот только в замок они пока ко мне не проникали. Твое место не здесь. А где? Я приподнялась на локте и уставилась на Кощея, прикрытого по пояс легким покрывалом. Старалась не отрывать взгляд от его лица, чтобы не начать ненароком рассматривать его прекрасно сложенное тело. В Ирии. Что такое Ирий? Теплый край, где царит вечное лето. Ты будешь гулять в дивном саду, слушать пение невиданных птиц и срывать с ветвей сладкие плоды. Я бы хотела остаться здесь, с тобой, — добавила мысленно. У меня палящее солнце, выжженная пустыня, где из растений лишь перекати поле. С птицами и зверями, обитающими там, лучше не знакомиться. Кощей отзеркалил мою позу и без стеснения скользил по мне заинтересованным взглядом. Мне нравится здесь. Может, я попала сюда не случайно? Воздух снова предостерегающе накалился. Ох и замок. Ну ничего. Вернусь назад, все ему выскажу. Хочешь, я покажу тебе завтра свои владения? Может, кого из знакомых встретишь и вспомнишь, кто ты? Я сдержанно кивнула. Второй раз тащиться в его пустыню особого желания не было. Но ради такой компании отчего бы не потерпеть неудобства. Спи, олененок. Завтра тебя ждет насыщенный день. Кощей негромко хлопнул в ладоши, и свет погас. А я буду охранять твой сон. Это я буду тебя охранять. Зевая, ответила я и сомкнула веки.